зашевелились и роняли на ровный пол чатагина толстые пластины многолетней сажи. Стоящие внизу привязали ремнями репальгин и подали концы взобравшимся на крышу. Примечание. Репальгин — покрышка из моржовой кожи. «То-гок!» — скомандовал Армоль. И широкая моржовая кожа, звеня, поползла на ребра еранги, поднимаясь все выше, пока не покрыла целиком оголенные стойки и не обернулась вокруг всего конуса жилища, оставив свободным лишь дымовое отверстие на макушке, откуда торчали, словно вихор непослушных волос, концы деревянных жердей. Завернув края репальгина, подогнав их друг к другу так, чтобы дождевая вода стекала на землю и не просачивалась внутрь еранги, Армольд, Нарад и Джон поползали вокруг всей крыши, разравнивая вздувшиеся бугры, плотно прижимая моржовую кожу к стойкам. Орво отошел на несколько шагов от еранги, оглядел ее и издали отдавал распоряжение. После того, как репальгин был плотно подогнан, снизу подали длинные ремни из моржовой кожи. Их положили на репальгин, а к концам, свисающим почти до земли, привязали большие камни, чтобы ветер не сорвал крышу и держал ерангу. На этом основная часть работы была закончена. Оставалось только закрыть тонкими дощечками мелкие дырочки, следы от пуль и гарпуна. Но это делалось уже изнутри. Вошли в чатагин, окрашенный желтоватым светом, проникающим сквозь новую крышу. На земляном полу уже играли Билл Токо и Софиан Канао, выкладывая из мелких тюленьих зубов какие-то фигурки. Они были так поглощены своим занятием, что не обращали внимания на гостей, шумно рассаживающихся вокруг низкого столика, плотно придвинутого к бревну изголовью. Пыльму, как всегда аккуратно одетая и гладко причесанная, безмолвно подавала еду и время от времени в полголоса призывала расшалившихся детей к тишине. Свет в чотагине напоминал Джону свет в высоком зале католической церкви в Порт-Хоупе, проникающий сквозь высокие витражи из желтых стекол. Неужто не наступит такое время, когда он совсем позабудет былое? Почему подчас самые незначительные намеки тут же вызывают такой поток воспоминаний, словно былое не притаилось в глубине сердца, а стоит тут же за порогом? Вот и сейчас, за приглушенными голосами разговаривающих, слышится бормотание проповедника и звуки органа, возносящиеся к желтому свету витражей. «Сколько осталось у нас моржовых кож?» — спросил Орвот Нарата. 12. «Пожалуй, на крыше больше никому не надо», — сказал Орво. «Остальные могут пойти на смену байдарных покрышек. А кто хочет поменять крыши, пусть берет старые байдарные кожи». «Пожалуй, так будет хорошо», — отозвался Армоль. «Мне бы дали кожу с большой байдары». «Ты же получил в прошлом году», — напомнил Орво. «Не для себя беру», — отозвался Армоль. «На подарки оленным». «Так ведь и другим нужно на подарки оленным», — сказал Орво. «Но на большой байдаре кожа моржа, которого убил я, да и саму-то байдару мой отец мастерил». «Ты хочешь сказать, что и байдара твоя?» — тихо спросил Орво. «Разве этого никто не знает?»